У первого же медведя, который вынырнул у меня на глазах из воды, мех оказался не черный, а ярко-рыжий, как у лошадей ирландской породы. У другого шкура имела золотистый оттенок. Потом из воды вышел зеленый медведь, за ним медведица со светло-русым мехом. На солнечном берегу отряхивались от воды медведи всех цветов радуги. Зеленые, желтые, красные, я даже обнаружил среди них парочку синих. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Феринчиком. Цветные медведи. Уникальный вид обитающих за пределами городов Замонии всеядных млекопитающих с густым мехом. Сильные высотой до 2 метров животные обладают способностью овладевать речевыми навыками. Самой яркой отличительной чертой этого вида является цветовая индивидуальность каждой особи. Так, к примеру, многие из цветных медведей имеют красный цвет меха, но при этом каждый из них обладает своим уникальным оттенком — кирпичным, медно-рыжим, янтарным, огненно-красным, цветом махагон, цвета черешни, пурпурно-красным, терракотовым, бронзовым, красно-бордовым, рубиновым или розовым, как у фламинго. Существует также великое множество всевозможных оттенков желтого, от лимонного и яичного до оранжево-красного. Соломенно-желтый, солнечно-золотистый, цвет электрического света, блондин, русый блондин, светлый блондин, платиновый блондин, медово-желтый, банановый, масляно-желтый, золотисто-желтый, пепельно-желтый, горчишный, кукурузный, русый, золотисто-русый, канареечный, нафтифтовский желтый, желтый лимонник, венецианский желтый, светло-желтый, темно-желтый и натурально-желтый. Не менее распространен среди цветных медведей зеленый цвет, имеющий великое множество вариантов, как то изумрудный, оливковый, бирюзовый, нефритовый, цвет молодой резиды или шпината, а еще желто-зеленый, синий-зеленый, болотно-зеленый, цвет еловых иголок, травы, морских водорослей, морской волны, озерной тины, бутылочного стекла, плесени, серебристо-зеленый, ядовито-зеленый, цвет пальмовых листьев, гороха, сосны, плюща и еще многие сотни других оттенков этого цвета. Это всего лишь основные цвета, кроме которых существует еще бесконечное множество разнообразных комбинаций, дающих огромное количество новых оттенков, например, фиолетовый, сиреневый, лиловый, цвет мальвы, рододендрона, аметиста, пармской ветчины, корицы, какао, сурика, хрома, лосося, абрикоса, цвет флорентийской меди, цвет лиловый, цвет светлоной кости, жемчужно-белый, пепельно-серый, красно-розовый, серо-коричневый. Встречаются и медведи очень редких оттенков, аквамариновые, цианитовые, золотисто-бериловые, цитриновые, хризобериллиевые, хризолитовые, демантоидные, диоптазовые, молдовитовые, ляпис-лазурные, цветотопаз, циркон, аксинит, гиацинт, титанит, шпинель, аузарит, малахит, коралл, корнеол и цвета морской пены. Есть также цвета, встречающиеся только в Замоне. Неоловый, сериловый, замонит, калеробит, эльфонит, гномонит, цант-опализам, ведьмозеленый, хромолитовый, пермолит, вольтигорковый, мельфиловый, халухациновый и филиниво-черный.